из дневника Бабо да Диани. Что было делать? Мы стали жить в двух маленьких комнатах, где увидели много горечи и слез. Но была и радость, ведь мы были вместе. Мы смирились с судьбой. Сделали ремонт, постелили ковры. Нас не забывали друзья, комнаты были полны лучами солнца и радости. Энергия Алёши, его честный труд давал нам возможность жить хорошо и делать добро другим. Очень часто, как тень, за мной ходит мысль о наших. Там, за границей, мои близкие и мои родители, наверное, так скучают по здешним местам. А я смотрю на эту сказочную красоту в Бакуриане, и сердце умирает. Вспоминаю Константинополь. Несмотря на полную радость и беззаботность жизни в Турции, я вспоминала там Банзи, Сухуми, Кутаиси, Тбилиси. Мы жили в Тбилиси, а отдыхать ездили в горы. Как-то мы были в Бакуриане вместе с семьей будущего знаменитого грузинского поэта, автора Тбилисо Петри Грузинского, которого в детстве называли просто Тазико. Дома в Бакуриане были в основном деревянные. На их стенах и писал свои стихи Петре. Иногда даже на туалетах писал. Причем, как правило, эти стихи были очень длинные. Его мама Тамара говорила мне: «Татули, вот тебе карандаш и тетрадь. Иди и перепиши стихотворение Тазико». В конце концов, мне так это надоело, что я подошла к Петре и строго сказала: «Если ты напишешь еще хоть одно стихотворение, я тебя убью». А в Абастумане я встречала Якова Джугашвили, старшего сына Сталина. Когда мы выходили играть в волейбол, через забор соседней дачи к нам перелезал молодой мальчишка. Такой румяный, пухлый, очень простой. Мы знали, что это Яков. Он играл с нами, а через пару часов за ним приходили охранники и вежливо просили вернуться домой. Много лет спустя в Тбилиси я видела и Василия Сталина. У него в опере была своя ложа. Со Светланой не виделась ни разу, хотя в 80-х годах она и жила какое-то время в Тбилиси. Когда она только приехала в Грузию, ей тут же дали квартиру в доме работников ЦК, закрепили машину с водителем. А чтобы Светлане не было скучно, к ней присылали Майю Кавторадзе и Этери Гугушвили. Они должны были сопровождать Аллилуеву. Спустя годы в газетах начали писать, что генералы КГБ Майя Кавторадзе и Этери Гугушвили развлекали Светлану Джугашвили. Майя потом говорила: «Я, оказывается, генерал КГБ, поосторожнее со мной», — говорила в шутку, но была, конечно, оскорблена подобными обвинениями. Мне Светлана была совершенно неинтересна, и я никогда не ставила себе целью увидеть детей Сталина. Я и мать его не помню, хотя, когда Кеке Джугашвили умерла, мне было уже 12 лет. Я запомнила ее похороны. Процессия шла мимо нашего дома. Я вышла на балкон и увидела массу венков. Но в первую очередь почему-то вспоминается грохот десятков сапог, марширующих по мостовым Тифлиса. Ведь Кеке хоронил весь НКВД Грузии. Ее могила находится в пантеоне на горе Тацминда. Люди потом возмущались, почему рядом с великими Важей Пшавелло, Ильей Чевчавадзе и Акакием Церетели положили мать Сталина. Он сам на похороны не приехал, ему было не до этого. К Сталину, как ни странно, многие относятся хорошо. Такое случается даже в семьях репрессированных. Говорят о том, каким Сталин был великим и как умело правил огромной страной. Да он потому и правил, что сумел насадить жуткий страх, который парализовал волю миллионов. Я лично слышала историю, которую рассказал близкий друг Сталина. Они, тогда ученики семинарии, как-то пришли купаться в Куру. Так как вода была холодной, несмотря на май, то ребята стали просто во что-то играть. А на другой стороне реки, на только что взошедшей зеленой траве, паслись коровы. Вокруг одной бегал теленочек маленький. Отбежит, пощиплет траву, возвращается к матери, и так по кругу. Сталин смотрел-смотрел на это, а потом разделся, переплыл реку, схватил теленка и все ноги ему перебил. Это ли не варварство? Вот вам и великий Сталин. В Тбилиси я пошла в школу. Окна моего класса выходили на здание КГБ. Как-то во время урока, когда учительница вышла, я высунулась в окно и закричала нашей знакомой, которая печатала расстрельные списки. «Что, много печатаете?» Та аж растерялась от удивления. Мама меня потом ругала. «Неужели ты не понимала, что могла подвести ее?» Один арестованный рассказывал мне, как во время допроса следователь отвлекся на что-то, и он успел подбежать к окну и взглянуть на город. В это время по улице, оказывается, шла я, в сиреневом пальто, в шарфе. Он так точно описал меня, потому что я стала для него знаком того, что жизнь продолжается. Мама мечтала, чтобы я научилась играть на фортепиано. У нас инструмента не было, и я ходила заниматься к маминым подругам. То к Чуте Эриставе, то к Китусе Мисхишвили. Китуся жила в одном доме с театральным художником Сулико Версаладзе. Заниматься музыкой я терпеть не могла. И просила сына Китуси через несколько минут после начала занятия пойти в комнату и сказать недовольно. «Ну вот, опять она бренчит. Наигралась, может быть, хватит уже?» К урокам я почти не готовилась. Но у меня была хорошая зрительная память, и мне достаточно было один раз взглянуть на ноты, чтобы запомнить все. Моим педагогом по музыке был поляк Португалов. Очень интересный человек. Дома у него была красивая мебель, на стенах висели старинные фотографии его предков. Как-то он мне сказал: «Татули, на следующей неделе у нас концерт. Ты будешь играть вальс». Наступил день концерта. Я пришла на него, конечно же, неподготовленная. Пыталась отказаться от выступления. А Португалов сел в кресло, бросил на рояль ноты и говорит: «Ты читала Анну Каренину? Так вот, представь, что ты в белом платье сидишь за роялем в салоне, а Анна с Вронским танцуют под твой аккомпанемент вальс. Представила? Тогда иди к инструменту». Я села, кое-как сыграла этот вальс. Встала из-за инструмента и смотрю на Португалова. Тот несколько минут помолчал, а потом сказал: «Знаешь, как ты сыграла? Словно Стаханов и доярка Мария Дымченко танцевали». А тогда в газетах чуть ли не каждый день писали о рекордных надоях этой самой Дымченко. Мне так обидно стало, что, придя домой, сказала маме: «Кончилась моя музыкальная карьера, больше не пойду». И действительно, больше на музыку не ходила. Когда мне исполнилось лет 16, из меня решили сделать танцовщицу. У Джано Багратиони был свой ансамбль народного танца. Он взял меня, Мидею Джапаридзе, Мидею Яшвили, Нуну Сванишвили и стал с нами заниматься. Но из этого тоже так ничего и не вышло. Дочь поэта Паулу Яшвили, Мидея, была моей ближайшей подругой. Я часто видела и самого Паулу. Он был увлекающимся человеком и блистательным поэтом. Ухаживал за Китусей Мисхишвили. По четвергам, когда в доме приемов собиралось высшее общество, прочитал в честь нее четверостишие о том, что четверги приносят мне счастье, ты царица четверга. А когда Китуся вышла замуж за одного из министров правительства Ноя Жордания, написал такое стихотворение: «Переменчива судьба и изменчив этот свет. Вы теперь жена министра. Я влюбленный в вас поэт». Он вообще был мастером экспромта. Однажды сидел на заседании Союза писателей рядом с Корнеем Чуковским и написал что-то по-грузински. А когда Чуковский спросил, почему по-грузински, он тут же сочинил экспромт на русском. «Какое чудное соседство! Здесь Белый, Блок и Пастернак. Я рядом занимаю место, как очарованный простак. перевожу вам эти строчки на несравненный русский лад. Поэт моей любимой дочки, а для меня весь Ленинград. Его обожали все. Когда я потом готовила сборник его произведений, при жизни он печатался только в газетах, то обнаружила в архиве письма Александра Блока и Андрея Белого к Яшвили. Они пишут, с каким нетерпением ждут дней Грузии. Тогда проводились такие акции, чтобы можно было приехать в Тбилиси, увидеться с Пауло и поехать с ним в Цинандали. Мать Пауло была из Имерети. Один раз, когда он ездил навещать ее, мы оказались соседями по вагону. Мы только приехали из ссылки из Саратова. Папа много разговаривал с ним. Помню, они вышли на перрон и так увлеклись беседой, что я начала беспокоиться. Уже три свистка было, а они все стоят и о чем-то говорят. Тогда я не выдержала и закричала: «Идите в вагон, был свисток!» Пауло поднялся, подошел ко мне и спрашивает: «И тебе не стыдно? Ну и что, что был свисток? Что вообще такое этот свисток?» А потом написал мне книгу «Татули из Савли Карги Картули. Татули, учи хорошо грузинский». А как-то мы шли с папой по Руставели и встретили Паулу. Он поднял меня на руки и говорит: «Я сегодня утром поднял на руки свою Медею и сказал ей, что она самая красивая». А Медея ответила: «Если бы ты видел Татули Масхарашвили, то не сказал бы так». Папа мой был счастлив это услышать. «Пусть у нас с тобой, Пауло, будут самые красивые дочери». Но об этом, наверное, не надо. Неудобно мне об этом говорить. Медея всегда меня вспоминала, когда ей комплименты делали. Она очень красивой была, эффектной. В 1936 году начались аресты. Арестовывали влиятельных людей, работников ЦК партии. Папа даже в шутку сказал: «Ну вот, своих начали арестовывать. Нас теперь оставят в покое». Но потом и папиных друзей арестовали. Его самого уговаривали уехать в Россию, но он не захотел. А возле нашего дома в это время уже в открытую стояли чекисты и смотрели в наши окна. Такое неприятное ощущение было. Папа перестал ночевать дома. Как-то из Кутаиси приехала двоюродная сестра. И папа махнул рукой: «Черт с вами, останусь сегодня». И не ушел. В ту ночь никак не засыпал мой брат. Все вертелся, вздыхал. Я даже рассердилась на него. А в 4 часа утра раздался стук в дверь. Ну, конечно, влетели, судорожно принялись что-то искать. В комнате стоял французский буль. Один из пришедших спросил: «Это шкаф или печка?» И чекист-армянин ответил: «Печка», хотя понял, что шкаф. Там ключи в замке были. В этом буле лежала сберкнижка, и она нас потом спасла. Близкий друг папин, министр финансов, с риском для своей жизни вернул нам эти деньги. Когда обыск кончился, папу забрали. Увели, как всех уводят. Это было сплошь и рядом. У меня в классе чуть ли не 10 одноклассников было, у кого родители арестовали. Также у моего брата. Папа не думал, что уходит навсегда. До этого его ведь 3 раза арестовывали. Да и никто тогда не верил, что это навсегда. У нас один знакомый перед своим арестом принес домой несколько буханок хлеба. И когда его выводили, он обернулся к жене: «Ну, тебе этого хлеба хватит до моего возвращения. Я ни в чем не виновен и скоро вернусь». Его расстреляли. И папа тоже думал, что вернется. Когда он выходил из дома, то обернулся и сказал маме: «Я обещал Татули купить красное платье. Умоляю тебя, купи ей его». Но я сама ни о каком красном платье не могла даже и слышать. И вот ухожу из этого мира, так и не надев никогда красного платья. Жакет красный был, а платье — никогда. Я не смогла бы его надеть. Папу арестовали 27 июня 1937 года. И нас с мамой дядя Дима, мамин брат, забрал в Абастумане. Рядом с домом, где мы жили, находился санаторий работников КГБ. В один из дней я услышала, как жена какого-то офицера крикнула своей подруге. «Ты слышала? Паулу Яшвили застрелился!» А та ей в ответ. «Да ты что? А почему?» У меня потемнело в глазах. Я тут же рассказала об этом маме. Она даже не поверила. «Ты точно слышала? Арестовали или застрелился?» Потом, когда мы вернулись в Тбилиси, я узнала, как было дело. Пауло пришел в Союз писателей. С собой у него было ружье. Когда его спросили, зачем ему оружие, он ответил, что после заседания собирается зайти в общество охотников. Началось заседание. На трибуну вышел Берия и принялся критиковать писателей. В этот момент сосед Яшвили заметил, что кресло Паулу пусто. И в эту секунду раздался выстрел. Оказалось, Яшвили вышел из зала, поднялся на второй этаж и пустил себе пулю в рот. Все стены были в крови. Конечно же, об этом скоро стало всем известно. Домой к Паулу, а он с семьей жил неподалеку от дома писателей, тут же пришли с обыском и вынесли два чемодана рукописей. Но предсмертное письмо отца Медея прочла. Паулу писал ей, что в ночь перед самоубийством он вошел в ее комнату и стоял над ее кроватью. «Но даже ты не могла меня спасти», — писал Паулу. «Я сделал то, что должен был сделать, иначе ты бы потом сама перестала меня уважать». На похоронах Яшвили было совсем немного народа. Брат, жена, какие-то немногочисленные родственники. Из коллег был только один поэт, Калау Надирадзе. Остальные испугались. Когда Берии сказали, что на похоронах был единственный поэт, он спросил, кто? «Калау Надирадзе», — ответили ему. «Ну и молодец». Его, кстати, не тронули. Он умер своей смертью. Медея во время похорон потеряла сознание. Но никто не обратил на нее внимания. Только один из чекистов сказал: «Девочка упала». Тогда ее подняли и привели в чувство. Мы с мамой, как только вернулись из Абастумани, пришли к вдове Паулу Тамаре Серебряковой. Медея сидела, убитая горем. Она месяца два не могла выйти из дома. А мимо дома писателей, где покончил с собой ее отец, не могла пройти до конца жизни. Всегда ходила кружными путями. Когда мы вернулись в Тбилиси, мама стала ходить в тюрьму с передачей для папы. Однажды ушла и пропала на три дня. Мы с братом прибежали к тюрьме и увидели огромную очередь, в которой стояла и мама, со страшными опухшими ногами. Очереди были громадные. Люди стояли с рассвета до рассвета. У некоторых брали передачи и 50 рублей, а некоторым говорили 10 лет без права переписки. Однажды по очереди пронесся слух. Два эшелона заключенных отправили в Ростов. Мама продала в публичную библиотеку 45 томов лондонской энциклопедии, которую папа в 1937 году выписал из Лондона, и на эти деньги поехала в Ростов. Там она узнала, что эшелон с заключенными из Тбилиси стоит на запасных путях. Мама 12 километров прошла до него пешком. Когда нашла, наконец, этот эшелон, конвоиры ее не подпустили. «Будем стрелять!» Мама испугалась. У нее же оставались мы с братом, и она, передав для отца теплые вещи, вернулась. А папы в этот момент уже не было в живых. Мы тогда этого не знали. Да и мама не поверила бы этому. Она всегда говорила: «Я верю, что Бог вернет мне мужа». Даже я, вернувшись из ссылки в Казахстане, тоже ловила себя на том, что всматриваюсь в мужчин на улице. Не идет ли среди них мой отец? Сразу же после папиного ареста мама отнесла все бумаги, Акции Харри Мана на владение марганцевыми рудниками и номера счетов в иностранных банках, где папа хранил деньги, его родной сестре Анне. Она жила рядом с Академией художеств, квартира находилась на первом этаже, и еще был подвал, где они хранили продукты. Тетка спрятала бумаги в этом самом подвале. Но вскоре арестовали ее сына, агронома. И тетка, испугавшись, что бумаги на иностранном языке смогут навредить сыну, когда к ней придут с обыском, бросила все документы в камин. Мама, когда узнала об этом, 3 дня не могла встать с постели. Так у нас пропали все акции и финансовые бумаги, которые хотя бы давали надежду на пусть и призрачное, но обеспеченное будущее. Мы остались втроем, мама и я с братом. Мы тогда жили в бывшей гостинице возле оперы. Как-то я вышла на балкон и увидела их. Чекистов тогда легко было узнать. 3 молодых мужчин в одинаковых пальто с похожими равнодушно сосредоточенными лицами входили в наш подъезд. Я поняла, они идут за мамой. Я выбежала из нашей комнаты в коридор, где была устроена малюсенькая кухня. Мама стояла у керосинки и готовила ужин. «Что случилось?» — спросила она у меня. Видно, по моему побледневшему лицу она догадалась, что что-то произошло, но я ответила: «Все в порядке». «Нет, я вижу, что что-то произошло». Провести маму было не так-то легко. В этот момент в наш коридор вошли 3 мужчин. Мама тут же поняла, кто они и что является целью их визита. Она тоже побледнела и, не говоря ни слова, лишь одной рукой указала мне на себя. Они пришли за мной. «Габуния где?» — по-хозяйски спросили вошедшие. Мама указала на дверь старших по дому, погасила керосинку, оставив на ней готовившийся ужин, и, кивнув, позвала меня за собой в нашу комнату. Там она села на кровать и обратилась ко мне. «Не соглашайтесь идти в приют, скажите, что у вас есть родственники. А сейчас помоги мне собрать теплые вещи». Через какое-то время, нам оно показалось вечностью, мы услышали открывающуюся дверь из квартиры Габуния. И обе, мертвенно-бледные, принялись слушать звуки шагов. Неожиданно мужчины прошли мимо нашей комнаты и направились к соседу, литературному критику Бисмарку Гогелия. В этот день он был арестован. Я долго не могла поверить своему счастью. Маму не тронули. А потом ругала себя за свой эгоизм, ведь все равно арестовали ни в чем не повинного человека. Но зато мама была с нами. Ужин так и остался стоять на керосинке. А мы с нею легли в кровать и укутались одеялом. Я открыла книгу и начала читать. А мама молча лежала и смотрела в потолок. В этот день мы решили, что она больше не будет ночевать дома. И это, как оказалось, спасло ей жизнь. За ней все время приходили чекисты. Я сидела, помню, в школе и думала, арестовали сегодня маму или нет. Когда приходила после уроков домой, то первым делом немножко приоткрывала дверь и смотрела в щелочку. Если комната перерыта, значит, маму увели. Если нет, спокойно входила, значит, мама с нами. Вдруг учительница меня вызывает. «Что я сейчас сказала?» А я ее не слушала и не смогла повторить. «Вот размечталась, княгиня!» — отругала она меня. Я расплакалась. Не до мечтаний мне было. Однажды я вместо мамы носила передачу дяде Диме. Его арестовали за то, что он не в то время засмеялся. Никогда не забуду, с каким замиранием сердца подходила к тюремной форточке, передавала посылку и ждала, будет ответ или нет. Потому что если был ответ, значит, человек жив. Дядя ответил запиской: «Получил, спасибо». В 30-х годах весь проспект Руставели был увешан репродукторами, по которым транслировались судебные процессы. День и ночь арестованные признавали свою вину. Так моя подруга Медея Ешвили ходила по проспекту, заткнув уши.